Поневоле вспоминается старая русская поговорка: «Свое г не пахнет». В современной исторической литературе принято описывать самыми черными красками взятие турками Константинополя в 1453 году. Однако более углубленное знакомство с первоисточниками, мягко говоря, заставляет на многое смотреть по-иному. Конечно, после взятия города случилась резня, как бывало во все века, религиозная принадлежность победителей и побежденных тут ни при чем. В конце концов, при взятии Варшавы войсками Суворова в 1793 году казаки-христиане насиловали, а затем убивали христианских монахинь, а надетых на пики детей таскали по улицам, о чем пишет известный русский историк Костомаров. Но вот дальше начинается событие, вовсе не укладывающееся в традиционную картину басурманских зверств. Храм Святой Софии турки превращают в мечеть, но множество других христианских церквей остается в неприкосновенности, и в них продолжаются службы. Греческие библиотеки оставлены в целости. Еще столетия спустя Ожье Бузбек, посол короля Фердинанда в Стамбуле, покупал древние греческие книги вазами. Брат погибшего императора Константинопольского Деметрий возвращается в новую столицу Оттоманской империи ко дворцу султана, от которого получает пенсию, слуг, телохранителей и умирает в довольстве глубоким стариком. Страница 121. Следом возвращается его племянник Мануэль и тоже обретает всевозможные блага, а его сын впоследствии дослужился до высоких постов при султане. Стоит ли теперь удивляться, что в XVI веке, когда турки вышли к границам Австрии, на занятую ими территорию, массами бежали немецкие и австрийские крестьяне. Причина проста. Налоги на турецкой стороне были не в пример меньше тех, что драли христианские феодалы. Можно еще добавить, что в реальности зачисление христианских детей в корпус янычар далеко не всегда вызывало потоки слез у их родителей. Янычары в тогдашней Турции играли ту же роль, что впоследствии в Петровской России гвардейские полки, роль резерва кадров. Именно выходцы из янычар, подобно русским гвардейским сержантам, делали сплошь и рядом карьеру на военной, статской и придворной службе. Сохранились свидетельства о том, что явление это, будучи массовым, вызывало неприкрытую зависть чистокровных турок. Особенно если учесть, что кроме янычар существовали еще цивильные учебные заведения, где из христианских детей готовили гражданских администраторов для Оттоманской империи. Ах да, погромы! Действительно! В Стамбуле имели место так называемые еврейские христианские погромы. Вот только вызваны они были отнюдь не религиозными распрями. Секрет в том, что ислам категорически запрещает давать деньги в долг под проценты, и ремесло ростовщика одно из самых презираемых в мусульманском мире. Ростовщичеством в Стамбуле занимались главным образом евреи и православные греки. Отсюда и погромы. Религиозной подоплеки в них не больше, чем в европейских репрессиях против фламандских и ломбардских банкиров-ростовщиков, таких же католиков, как и их гонители. Не лишним будет упомянуть, что многие из знаменитых турецких адмиралов были христианами-отступниками. Другими словами, мусульманский мир никогда не был отделен от христианского непроницаемой стеной и уж никак не являлся этакой чужой планетой. Страница 122. От взаимопроникновения и взаимного обогащения культур до мощного притока христиан-ренегатов в Турцию при полном отсутствии обратного движения. Примерно таков диапазон. Вообще, что характерно, Русь до начала XVI столетия практически не ощущала себя противопоставленной исламскому миру. Впрочем, последующие войны с Турцией были вызваны не только внутренними потребностями России, сколько нажимом европейских держав, по сути, втравивших наших предков в совершенно ненужную им бойню, как впоследствии втравили нас в Семилетнюю войну. Какие глобальные стратегические последствия имело бы принятие Русью ислама? Прежде всего возникает интереснейшая проблема. Какую ветвь ислама из двух предпочли бы наши предки – суннизм или шиизм? Излагая слегка облегченно суть в следующем. Шииты, слово это возникло от Шпат-Али, партия Али, считают, что святыми халифами ислама являются только прямые кровные потомки Али, зяти пророка Мухаммеда, мужа его дочери Фатимы. Только потомки Али, согласно шиизму, способны считаться имамами, законными духовными руководителями мусульман. Кроме того, шииты признают в качестве обязательного источника веры только Коран.